Приветствую вас, братья и сестры. Поздравляю также с этим праздником. Но хотелось бы отметить, что это просто стимул для нас, чтобы не ограничивался вот только этим праздником наш подход к благодарности, к прославлению, чтобы не было, что только в этот день мы должны выражать Ему славу и благодарность, но это должно воодушевлять нас на все дни нашей жизни. Я хочу предложить нашему вниманию место Писания из послания к евреям, к римлянам, 1 глава, с 21 стиха. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмышленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте». И там длинная ступенька падения нравственного. Хотелось бы еще прочитать место Писания из Деяния апостолов. Это 12 глава, с 21 стиха. «В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. И он был изъеден червями и умер». И еще из Откровения, 4 глава, 8 стих. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И дальше. «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Мне хотелось бы вот обратить внимание, когда слушаешь эти слова, вот послание к римлянам, обратить внимание, почему так строго выглядит вот состояние людей, которые, познав Бога, не прославили Его и не возблагодарили. Почему такая строгость относительно Ирода? И почему в вечности там ни днем, ни ночью не умолкает вот этот возглас? Это не потому, что их кто-то заставляет, потому что можно подумать, что это как вроде какая-то обязанность. Это их восторг, это их желание, это личный восторг, как иногда люди здесь вот на земле восторгаются там природой красивой или еще чем-то. Но это восторг духовного порядка, достоинствами Господа. И вот, суммируя все эти противоположности, хотелось бы увидеть, может, вскрыть, какой закон там в основе лежит вот такого контраста, вот такой строгости. Ну и в первую очередь мне хотелось о прославлении сказать. Ну, я думаю, нам примерно понятно это слово. Это возвестить, это провозгласить достоинство, это восхвалить достоинство, если относительно к Господу относится. И я думаю, можно и дальше пойти, что это даже и своей жизнью подобными поступками, которые увидел в славе Божией, тоже прославить. Но почему это так важно? Ведь мы видим, что за то, что они не прославили Бога, как Бога, и не возблагодарили, такое падение ужасное. Почему Ирода постигла эта смерть, позорно изъеден червями был, и в то время, когда там его голоса никакого не слышно, там слышится голос народа, что это слова, я имею в виду, относительно Бога не слышно с его стороны. Но люди его так прославляют, что это слова не человека, а Бога. А там непонятно, в чем суть его речи. Но вот за это он умер, был изъеден червями. Мне хотелось пару мыслей насчет прославления отметить. Ну, во-первых, это очень несправедливо, когда величие, совершенство, самое только, насколько возможно для нас мыслимая красота, слава, совершенство может быть умалено, умалено, и, то есть не так оценено, как, допустим, слова какого-то фаната, в данном случае вот Ирода, там, или еще достоинство какого-то человека. Это припоминается из одной басни такое, как оценивал осел соловья, пение. Говорит, да, тебе без скуки слушать можно, но вот было бы неплохо, если бы ты подучился в нашего там петуха. Тут вот эта недооценка, она очень несправедливая, она очень болезненная для самого человека, и она оскорбительна для Господа. У нас, особенно обращая внимание на то, что в вечности ни днем, ни ночью они другим не занимались, у нас и проповеди должны быть христоцентричны, то есть о Христе, и разговоры. Вот многие из нас сейчас поедут в компании, и о чем будут беседовать? Может, о машинах, о ломящихся столах, может быть, еще о чем-то. А разве справедливо это в глазах Бога, когда в нем такое величие и совершенство, а люди от этого уклоняются и переключаются на менее важные вещи, на ценности совсем не стоящие. А ведь прославлять Господа – это должно быть действительно потребность и радость. Ну вот, опять же, пример, когда мы смотрим, по сути, тоже отраженную славу Божию в природе – тут так оно и приводится в пример, что рассматривание творений и видится в этом даже совершенство, и то мы восторгаемся. А разве нам неизвестна слава Иисуса Христа? К сожалению, многие мало уделяют внимания, мне пришлось вот испытать так. Я сам переписал все вот те, которые только возможны для моего ума, достоинства Христа. И то, думается, вот удерживать этого внимания, то важно. А когда пришлось при беседе говорить, ну вот давайте рассудим, какие достоинства у Христа есть, такие, которых у людей нет. Ну, кроткий, такой кротость была у Моисея. Там, ну, смиренный, да, смиренный, но люди многие смиренные. А кто из людей говорил о втором рождении духовном? Кто? Никто. А кто говорил о создании церкви? Никто не говорил. А кто, имея возможность умножать хлебы, Петру сказал, там рыбу поймаешь, там сатир, подошел к смоковнице, голодный, ушел. Мы ж видим, люди все до себя, особенно сейчас политики там вот на Украине, в России, все гребут для себя обогащаются настолько сильно, что но на 1000 лет бы хватило. В то время, когда из-за недостатка умирают дети, не могущие вот операцию получить, потому что нет средств. А Христос, когда распят был, нечего делить было. Даже жребий пришлось бросать. И этот перечень очень огромный. И мы должны, я думаю, вникать, чтобы это было предметом нашего восхищения, не так ли? И разве не стоит вот так прославлять, хвалить Господа, что Он стал для нас путем, истиной, которая истинная, это она аналогична или, как бы сказать, со светом ассоциируется, которая является верным отражением действительности, потому что сатана все перепутал, и о смерти, и о жизни, и о достоинствах, и только Христос собою осветил, как истина, осветил все на этой земле для нас. Разве мы не должны хвалить Его за это, что Он стал хлебом жизни? Да, мы должны вот благодарны быть за благополучие материальное, но Христос некогда сказал, что вы ищете меня не потому, что я вам вот впечатление самим собою дал, а потому что еле насытились, и вот этим вы удовлетворяетесь. Но ведь есть потребности высшие, духовные, которые вот во мне состоят, он хотел сказать, а вы этим как бы и не восхищаетесь, а только вот этим удовлетворением тела своего. Мы же должны восхищаться тем, что Он возлюбил нас тогда еще, когда мы были грешники, и пошел за нас на страдания. Только это действительно трудно вот мозгами уместить. Кто б, апостол говорит, если бы кто-то, может быть, редко-редко и мог бы за кого-то пострадать, то это редчайший случай за благодетеля там или еще за кого-то. Христос ужасными страданиями пострадал за нас, любя нас. Он знал, какая участь нас ждет, и Он согласился на эти страдания ужасные. Тут вот приходилось операцию там перенести. Так тебе и обезболивающую могу дать. Да, тяжело было, но все равно ты в условиях определенных. Все. А Он страдал ужасными мучениями. И это не безысходность была. Бывает, вот как разбойника два повесили, они б то и не хотели, так как куда денешься, их арестовали. Христос мог бы избежать, Он мог бы вызвать легионы ангелов и избежать этих страданий, однако Он пошел добровольно. Таких людей нет на земле, который бы вот так пошел. Разве мы не должны восхвалять Его за это и говорить: «Свят, свят, Господь, как Ты это совершил? Это любовь непостижимая». А то, что Он дал нам свет и разум, говорит, мы имеем ум Христов. За те притчи, которые Он дал, глубочайшего содержания, мы должны это оценить и за это восхвалять Его. И действительно, если у нас есть приоритеты другие, это оскорбительно для Господа. Если мы в разговорах больше заняты другим чем-то, то это оскорбительно для Господа. И потому такой процесс пошел лавинообразный. Обезумели, осуетились. Вторая мысль, которая в этом русле прославления. Когда человек прославляет, и в него в мозгах, в сердце вот, размышления о величии Божьем, о Его славе, о Его возвышенных чувствах, жалости, сострадания, то это вливается и в самого человека тогда. Так же, да? Оно вливается и в какой-то степени, как вот есть процесс диффузии, кто вот с металлами был знаком, то есть проникновение. Оно проникает в нас, и мы тогда даже можем уже прославлять и поступками, потому что то, чем мы наполнены, оно стает уже и нашей в какой-то степени сущностью, может, не полностью, но в какой-то степени. А если этого нет, если там об иродах слава идет, о спортсменах, об артистах, то вот это безумие, оно и в человеке и остается. Осуещается человек, наполняется глупостями и еще дальше падает, падает и падает и падает. И видите, потому здесь закон присутствует, довольно жестко срабатывает. Он не так, как вот в некоторых странах. Закон есть, а его можно и так обойти. Или подкупить, или укрыться. От этого закона не укроешься. Он срабатывает четко. И также по поводу благодарности. Если человек благодарный за какой-то поступок или благодеяние, и чем глубже благодарность, тем он сильнее и оценивает эту вещь. А если он неблагодарный за эту вещь, то она и в его глазах делается менее важной и ценной. И если это переносить хоть на отношения вот между детьми, родителями, купил, допустим, очень важную вещь там, сыну, дочери, которая способствует его развитию, а он увлекся какой-то мелочью, там, а это отбросил, она уже и для него не имеет ценности, хотя на самом деле она ему очень нужна. А тем более, когда касается это духовных ценностей, если мы не благодарим за искупление, если мы не благодарим за вот это слово учения Христа, если мы мало благодарим или неглубокая благодарность за то, что Он послал Духа Святого нам, то тогда и эти, так сказать, благодеяния, они обесцениваются нами и делаются менее значимыми. Мы не с таким восторгом тогда оцениваем и благодарим за Духа Святого, за Слово Его, за Его смерть жертвенную. И потому тоже срабатывает закон на то, что человек делается менее содержательным и бедным, потому что он за все это благодеяние не дал должного возблагодарения. Если Христос удивился, ему было не безразлично, что исцеленные 10 прокаженных ушли за исключением одного, и он говорит, как же они не возвратились воздать славу Господу? Как? Как? Что в них происходило в сердце, что они не возвратились и не поблагодарили? Ну, здесь можно еще какие-то найти там смягчающие вину обстоятельства, там родственники ждут, там то-то-то-то, или ну, исцелил, ну и хорошо. Но если мы знаем, что мы получили исцеление души не просто словом, вот идите и будете здоровы, а кровью Сына Его, который длительное время висел на кресте, и идем и не возвращаемся чаще и чаще к Нему с благодарностью, то скажите, насколько мы виновнее у тех 9 прокаженных, которые получили исцеление? Неблагодарность в этом, она действительно несет опасность. Несет опасность, что случится то, что у римлян случилось. Вот послание к римлянам, когда он писал, что как они не возблагодарили, то и пошел такой лавинообразный процесс. И мы видим, что многие вот христианские семьи, почему сейчас реабилитации там, даже группы такие, зависимые от наркомании, вроде дети верующих родителей, вроде тоже каялись, вроде тоже обращались, потому что не оценили, не возблагодарили и обратились к другим ценностям тогда. И потому хотелось бы, что вот этот закон, который тут присутствует, был нами усвоен, и что это далеко не безразлично, прославили мы его или не прославили, возблагодарили или не возблагодарили, оно имеет глубочайшие последствия как в хорошую сторону, так и в отрицательную. Потому да прославится его святое имя в жизни нашей. Аминь.